А-50, принятый на вооружение ВВС СССР в 1984 году взамен морально устаревшего Ту-126, является самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он может применяться для обнаружения и сопровождения воздушных целей и надводных кораблей, для оповещения командных пунктов о воздушной и надводной обстановке, для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом. И этому замечательному детищу Таганрогского научно-технического комплекса имени Бериева обнаружить радиопередатчик по одному единственному сигналу и определить его координаты с точностью до метра, как два пальца обоссать. Что оно, возможно, уже и сделало. «Передавай», — приказал я доку. «Замечен А-50. Пролетал раз пять. Вряд ли случайно. Наши действия». Муха вскочил и на четвереньках ломанулся в кусты. На ходу объяснил. «Прихватило. Я сейчас, я быстро». «Есть», — сказал док. Центр отреагировал мгновенно. «Немедленно возвращайтесь в исходную точку маршрута. Все ненужное бросьте. При захвате сопротивления не оказывать». Такие приказы никому не нужно повторять дважды. Мы кинулись по лазу в блиндаж и только успели похватать каштаны и распихать рожки по подсумкам, как все пространство вокруг словно бы сгустилось от рева вертолетных движков. 3-24 и 28 поднялись в воздух и устремились к нашему мысу, сужая круги. Какая-то из вертушек зависла прямо над нами, воздушные струи разметали нашу маскировочную сеть, трубный небесный глаз возвестил. «Бросить оружие! Сопротивление бесполезно!» Рванули светошумовые гранаты, которые мы поставили на растяжках на подходах к базе. Это означало, что штурмовой отряд заранее подтянулся на исходные и ждал только воздушной поддержки. И тут же, на краю нашего лежбища, возник рослый мужик в камуфляже с полевыми подполковничьими погонами и наставил на нас калаш. «Не двигаться, руки за голову, где остальные?» И не успел я удивиться этому странному вопросу, как прыткий подполковник вдруг выронил автомат и поднял руки. Из-за его спины выглянул Муха. Одной рукой он вжимал ствол ПСС в затылок подполковника, другой придерживал штаны, и даже сквозь слой маскировочного грима на его лице читалось: «Даже посрать не дадут спокойно». «Прикройте!» — крикнул док и пополз по лазу к НП с такой скоростью, что только локти замелькали и завиляла обтянутая камуфляжем задница. За собой он волочил какую-то зеленую трубу, но у меня не было времени рассматривать, что это за труба. Мы влупили из всех стволов в круговую, заставив штурмовиков вжаться в камни, а вертушки отойти на безопасное расстояние. Была, конечно, вероятность того, что они саданут в нас ракетой или польют из пушки, но расчет был на то, что они видели начало штурма и вряд ли захотят мочить подполковника и других бойцов, которых могло изрешетить осколками. Так и вышло. Не переставая поливать из каштана, я оглянулся в сторону дока. Очень меня интересовало, на кой хрен его понесло на НП. Подполковника это тоже интересовало. Он стоял выше меня и потому увидел все раньше, а потом увидел и я. И понял, что за трубу волочил док. Это была игла. Ручной зенитно-ракетный комплекс «Игла». Дальность полета ракеты по горизонтали 5200 метров. При максимальной скорости цели 1450 км в час вероятность поражения цели одной ракетой составляет 38%. Чем ниже скорость цели, тем выше процент попадания. Вертолеты поражаются 100%, а огромная МРИЯ, неподвижно стоящая в полукилометре, на все 200%. Док поерзал, устраиваясь поудобней, приладил на правом плече иглу и припал к прицелу. Подполковник завопил так, что заглушил все вертолетные движки и грохот автоматной пальбы. «Стой! Отставить! Стой!» «Ага, стой! Скажи это своей тете!» Труба на плече дока дернулась. Из заднего конца полыхнуло. Сработал ускоритель. 10-килограммовая ракета прочертила красивую дугу над аэродромом и вмазалась прямо в середину фюзеляжа Мрии. Грохнул взрыв. Тулово самолета просело, как надпиленное бревно, на козлах. Красивый был самолет. Теперь он наверняка не взлетит. Док встал, поднял руки и объявил: «Мы сдаемся?»